Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 18 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны республики. Репортаж из семьи героя Арцаха Юрия Погосяна. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание, посвященное мероприятиям по устранению последствий сильного ветра и града, имевших место в последние дни в столице и в ряде регионов. Президент подчеркнул необходимость ликвидации последствий природной стихии на надлежащем уровне, дав руководителям компетентных структур поручения в данном контексте. С целью координации работ создан оперативный штаб во главе с государством. Министром Григорием Мартиросяном. В субботу в Степанакерте президент НКР Баку Саакян встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и возглавляемой им делегацией правительства Армении. Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества между двумя армянскими республиками. Стороны подчеркнули важность последовательного расширения и углубления взаимодействия. Во встрече приняли участие госминистр НКР Григорий Мартиросян, другие должностные лица. В тот же день президент НКР Баку Саакян и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в Министерстве обороны НКР рабочее совещание, посвященное последовательному повышению обороноспособности армии обороны вопросам военного сотрудничества между Арцахом и Арменией и ситуацией на границе. В совещании приняли участие министры обороны Армении НКР Давид Тонуян и Левон Нацаканян, начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян, другие должностные лица. 16 же июня президент Баку Саакян и премьер-министр Армении Никол Пашинян посетили участок границы на востоке НКР, ознакомились с ходом службы военнослужащих и текущей ситуацией. В тот же день президент НКР и премьер-министр Армении приняли участие в торжественной церемонии освящения новой церкви в Артананг в городе Чартари Мартунинского района. Президент отметил важность наличия новой церкви в Чартари с точки зрения сохранения и укрепления национальных и духовных ценностей, назвав реализацию проекта конкретным примером сотрудничества между Родиной и диаспорой, выразив признательность российскому благотворителю армянского происхождения Владимиру Авакяну за сооружение церкви. Церковь осветил предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян. Присутствовали спикер парламента НКР Рашот Гулян, госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица, гости из Армении и диаспоры. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 10 по 16 июня вооруженные силы Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 250 раз. В указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 2500 выстрелов. Помимо вышеуказанных нарушений, в течение недели на различных участках линии соприкосновения наблюдались перемещения и скопления живой силы и военной техники азербайджанской армии. Передовые подразделения армии обороны НКР продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой, предпринимая вытекающие из ситуации необходимые действия, говорится в сообщении. Исполнилось 26 лет со дня гибели национального героя Армении, героя Арцаха Юрия Погосяна. Репортаж из семьи героя. Тетя Вера, все мы знаем Юрия Погосяна как героя, как легенду. А каким знаете его вы? Каким он был в детстве? Каким был потом? С детства у него как будто вложено было вот это все. И с детства он всегда любил железо. Вера Погосян, мать героя Арцаха Юрия Погосяна. И в школу ходил, приходил, искал что-нибудь такое, чтобы вот что-то сделать. Игрушки тоже были у него, машины и танки. Его так сильно не интересовало там сесть, там почитать. Он искал все время занятия в деле. И в детстве тоже он был вот таким, за себя никогда не думал. Всегда он хотел товарищу, чтобы было хорошо, чтобы было хорошо, кто рядом. До войны он машины делал. И в армию пошел тоже по этой линии, как влюбленность была у него машина. И он машины не делал просто так, как работа, чтобы заработать. Он даже не думал об этом, что надо заработать. Он делал от всего сердца. Когда машина выходила, как из завода вышла. От всего сердца что делал. И началось арцахское движение. Когда началась война, он он уже машины во дворе полно стоит, он все это оставил. Конечно, он начал думать уже не о машинах, а как делать оружие. Один раз только нашел время, пошел на площади, стоял. Когда звали Миацун, расстроенный, пришел домой, говорит, это Миацун не кончится. Это надо делать оружие, чтобы мы могли защищаться. Это пахнет войной. Я даже иногда удивляюсь, говорю, это дар Божий. Человек, не кончая института, не видя, как делают оружие, человек начинает делать оружие. И так делал точно, как с завода, который выходит, что если ты получишь рядом, не будет знать, который его сделан и который с завода выпущен. Ну, конечно, он всегда переживал, когда он уже автоматы делал, и Макарова делал, и потом он уже Калашникова сделал, и даже еще там поменял. У того было наверху, это сделал внизу, говорит, больше эффекта. Он только думал за то, чтобы мы победили. Но наш Карабах, вы знаете, да, был безоружный. Анжела, вы тоже знаете, что Юрия Погосяна товарищи, боевые друзья звали маленький Юра. Но вот этот маленький Юра оставил след в каждом из нас, но у него есть и непосредственное продолжение, это его дети. Я хотел бы, чтобы вы рассказали о том, как обустроились, как живут дети героя. Дети, как говорится, мало порадовались папой своим. Слава Богу за мою семью, что они всегда были рядом со мной. Мы воспитали их, они все выучились, работают. Анжела Погосян, жена героя Арцаха Юрия Погосяна. Он, как говорится, не был хвастливым. Он все, что, если что-то делал, все из-под тишка, вот свои сюрпризы делал. И вот не любил хвастаться, что мне всегда нравилось это. И очень спокойный был, тихий в голосе был он. У нас трое детей. Старшая Берта, потом Нарине, потом Самвел. Ну, они сейчас уже все выросли, как говорится. У каждого своя семья. У девочек по шестеро детей. И в каждой в семье есть по Юре. А у Самвела одна пока девочка. Так что, слава Богу, все обустроенные дети имеют свой угол. Спасибо за это все нашему руководству. Тетя Вера, я, конечно, понимаю, что даже по истечении 26 лет рана не может зарубцеваться, но, тем не менее, я более чем уверен, что у матери героя особые чувства, особое горе, высокое горе. Какие чувства вы испытываете, переживая каждый год эти трагические дни, эту трагическую дату? 26 лет уже, что Юры нету, но, слава Богу, не бывает такого дня, когда его день смерти или когда его день рождения, чтобы его боевые товарищи не приходили. А ведь это самое главное. Вера Погосян, мать героя Арцаха Юрия Погосяна. Он оставил по себе такой след, который невозможно забывать. Самое главное, я себе успокаиваю тем, что Юра не просто так погиб, а он погиб, он шел на смерть. Он знает, что он должен умереть, но он шел. Знал, что кто-то должен идти первым. И кто-то должен защищать свою родину. И чтобы люди жили в мире сегодня, чтобы счастье имели. Идя на смерть, зная, что он погибнет, но он идет. Он знает, что он должен. Если не он, то кто? Он должен идти первый. Он всегда шел первый. Объявление мэрии города Степанакерта. С 24 июня по 3 июля мэрия Степанакерта совместно с Министерством образования, науки и спорта НКР и Федерацией футбола Арцаха проведет на стадионе ЗАО «Валикс Гарден» футбольный турнир «Кожаный мяч». В нем примут участие юноши 2003-2006 годов рождения. Заявки на участие в турнире принимаются до 20 июня. К заявкам следует приложить свидетельство о рождении участников. Их следует представить в Управление спорта Миноборнауки НКР по адресу Степанакерт, улица Григора Лусаврича, 8, телефоны 95 11 96 и 94 28 01. И о погоде. Во вторник, 19 июня, на территории НКР ожидается небольшая облачность. Слабые осадки, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 15-19 ночью, днем 25-29, а в низменных районах до 33 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.